Глава 23. Свет над полем боя разошелся и оставил после себя сияющую человеческую фигуру. За спиной ее были белоснежные крылья, в одной руке щит, а в другой пылающий пламенем клинок. «Я — глаз его! Я — его ярость!» — громогласно произнес он и взмахнул клинком. За один удар пылающего оружия гнева Господнего всю тьму и силу смерти, что сейчас кружила над армией Свадии, словно сдуло. Исчезли призрачные войны, распались огромные тонкие полосы, что резали тела солдат, словно нож бумагу. Одного взмаха хватило, чтобы кельт, обратившийся в боевую форму, внезапно потерял контроль и чуть было ее не сбросил. «Отрыжка бездны!» — рыкнул он, развернувшись к источнику силы света. Когда Хорд командовал атаку, он предполагал, что у свадийцев есть козырь в рукаве. Он понимал, что Инквизиция будет иметь в запасе что-то из ряда вон выходящего, но именно из света. Он хотел увидеть то, что припасли Инквизиторы, спровоцировав их мощнейшими ударами тьмы и смерти. Однако увидеть ему это не удалось. Там, где стоял ректор, клубилась тьма. Кельт быстро сгруппировался и метнулся в сторону городской стены. Мимо него пролетел янтарный росчерк Гоша. «Именем его и светом!» — донеслось до мага тьмы. Кельт сиганул в сторону, уходя от боевого заклинания, выпущенного свадийцами. Затем еще раз и еще. После чего, уже не останавливаясь, направился прямиком к Хорту, оказавшемуся в сгустках теней. За спиной прошелестела смерть, подтверждая, что Маргарет тоже решила держаться от гнева единого подальше и направилась за ним. «Урга! Ишим!» Донесся до старшей руки тьмы голос Хорта, когда он был в десятке метров от теневого плена. Кельт сразу опознал одно из сильнейших заклинаний ветра, на которое был способен ректор, и хотел было рвануть в сторону. От него должны были во все стороны ударить тысячи лезвий и начаться ураган. Но вопреки его ожиданиям, теневой плен лишь увеличился вдвое. Удар поглотила чистая стихия теней. «Какого?» – удивился он, замерев на пару секунд. Маргарет воплотилась в себя рядом и тоже остановилась. «Абсолютный маг», — сказала она и положила уцелевшую руку на плечо кельта. «Тебе туда нельзя». Маг тьмы обернулся, взглянул на женщину и перевел взгляд на Гоша и призванный гнев Господний. Двое воинов уже сошлись в рубке. Огненный клинок призванного стихии света существа высекал янтарные искры из брони паладина. Янтарный меч тоже уже окропился белоснежной кровью противника и планомерно выбивал перья и шматки света. Бой шел жесточайший, и никто из противников не упускал шанса нанести урон, даже несмотря на то, что приходилось подставлять себя под удар. «Маргарет», — выдохнул кельт, — «у нас нет другого выбора». «Он сожрет тебя», — покачала головой женщина. «Я не хочу плакать без тебя». Старшая рука тьмы схватил за руку женщину. «Идем вместе», — предложил он, опуская боевую форму. «Только не отпускай». Потащив ее за собой, он рванул к теневой тюрьме. Шаг. Второй. Но внезапно та сама рванула им навстречу. «Это все ни к чему, Гюш», — раздался голос самого Хорта. «Это все уже не имеет никакого смысла». Перед ними в кресле сидел ректор, смотря на них с доброй улыбкой. Вокруг летали тысячи теней, уши заполнял невнятный шепот. «Это иллюзия!» — раздался голос Хорта. «Этот безумец смог слиться со стихией!» Кельт обернулся, пытаясь отыскать главную руку оплота, но того было не видно. Более того, рядом не было Маргарет, однако он прекрасно ощущал тепло ее руки. «Слишком сильная иллюзия!» — стиснув зубы, произнес он и крепче сжал руку старшей руки смерти. Внезапно в спину ударил клинок, и только вовремя проснувшееся чувство опасности не позволило обычной стали добраться до сердца и упереться в защиту. «Здравствуй, Гиш!» — процедил кельт, прекрасно поняв, куда целился противник. Четкий, поставленный удар в проекции сердца со спины. «Ни к чему!» «Знаешь, я все успел. Представляешь, каково это? Это вообще за гранью. А его крылья?» Шепот нарастал, сила теней усилилась и начала давить. «Маргарет!» Сквозь зубы произнес старшая рука тьмы, ощущая, как полустихия теней заполняет все вокруг и захлестывает силой. «Что бы ни случилось, не отпускай меня!» Маг тьмы сжал покрепче руку и выпустил тьму. Стремительный полет, ветер в лицо, свет в глаза. Клинок в клинок так, что в стороны летят пламя и янтарные искры. Гош двигался на пределе возможностей, выжимая из крыльев все, что было. Бой уже перешел в стадию, когда непонятно, где верх, а где низ. Все вращается вокруг противников, которые ориентированы только друг на друга. Не имеет значения, где небо. Не имеет значения, где земля. Имеет значение только противник. Призванное существо, несмотря на свое могущество, впервые столкнулось с противником, который не только смог дать отпор, но и смог его ранить. Да, для такой сущности, в жилах которого вместо красной крови течет белоснежный чистый свет, раны были не страшны. Да и сама смерть в этом воплощении была понятием относительным. Но сам факт настолько умелого и сильного противника заставлял задуматься. Гнев Единого неоднократно призывали, и он прекрасно помнил каждую битву. Темный Ковен, мощнейшие твари, даже демоны. Все они падали под мощью его оружия, а порой исходили кровью от одного его вида. Сущность была безмерно сильнее и одним ударом клинка рассекала врагов на части. Здесь же противник был другим. Нет, он не распался от одного удара. Он не сбежал со страхом. Здесь он сражался на равных и не уступал ему. Он был так же быстр, так же мог летать и так же бился на клинках. Причем бился по-настоящему. Так, как не сражаются паладины. Как не сражаются солдаты. Бился с неистовой силой, отвагой и целью. Без гнева, без страха. И что самое важное, без тьмы. Очередной рывок янтарного росчерка, и только выставленный поперек клинок уберег гнев Господень от мощнейшего рубящего удара в грудь. Сущность тут же рванула в сторону и по дуге понеслась к отступающему Гошу. Снова светящаяся белым кровь полетела в стороны, как и янтарные искры. Бой уже длился больше минуты, и за это время каждая из сторон успела нанести больше сотни ударов. Гнев Господня пытался достать противника, нанести ему раны, ослабить. А Гош медленно и планомерно подрубал крылья противнику. Больше сотни атак, но через минуту крыло призванной светлой сущности подломилось. Она дернулась в сторону, попыталась выровняться в пространстве. Но ему это не дал янтарный рыцарь, начав атаковать еще чаще. Сущность врезалась в землю с грохотом. От этого падения задрожала земля, и в небо ударил луч света. Гош умудрился попасть в его эпицентр, отчего доспех и крылья снесло мелкой пылью, словно желтый песок порывом ветра. Паладин также устремился к земле. Рухнув на землю, он смог перекатиться и погасить инерцию, после чего тут же поднялся на ноги. Обернувшись к гневу Господню, он обнаружил того стоящего на земле. Одно крыло беспомощно висело, второе было еще целым и в сложенном состоянии торчало за спиной. Свет заметно спал, и теперь паладин мог разглядеть, что он бился с женщиной. Высокая, стройная женщина с небольшой грудью, затянутой в плотную белоснежную рубаху. На ногах были легкие облегающие штаны. Только вот обуви на противнике не было. В руках женщина держала пылающий огнем клинок. «Вот уж не думал», — процедил сквозь зубы Гош, глядя на нее, — «что гнев Господень — женщина». Противник слегка наклонил голову и едва заметно улыбнулся. После этого она дернула клинок в сторону, крутанула, образовав в воздухе огненный круг, и отвела за спину, также резко вывернув. На землю упали белоснежные крылья, а на лице гнева Господнего не показалось ни тени эмоций. Белоснежные капли на земле. Грохочут взрывы от боевых заклинаний дракарцев и свадийцев. Янтарные искры, медленно, степенно опускающиеся на землю. Секунда, вторая, и они медленно начинают гаснуть. Гнев Господня с оружием в руках. Напротив паладин с янтарным клинком. Шаг одного, шаг второго. Рывок был настолько резким и одновременным, что от соприкосновения оружия произошел взрыв. Пламя до небес, янтарная вспышка и огромная воронка, внутри которой, глядя в небо, оказались двое. Взгляд в небо, где от ударной волны разошлись облака. Голубое небо подкрашено оранжевыми искрами. Секунда. Вторая. Из положения лежа оба противника вскочили на ноги и тут же рванули друг к другу. Ударили вновь, и снова взрыв. Снова пламя до облаков, брызги света, янтарные искры и два тела, смотрящие в небо. Гош поднялся первым. Встав на ноги, он сплюнул кровь на землю и, криво усмехнувшись, перехватил клинок другой рукой. Противник поднялся чуть позже. Женщина слегка улыбнулась и взяла клинок двумя руками. Встав в стойку, она приготовилась к битве. «Пора заканчивать», — произнес паладин. Рука с клинком опущена, кончик слегка касается земли. Гош делает шаг вперед, отводя клинок слегка за спину. Еще один шаг и еще. «Ты прекрасен», — произносит женщина, начиная светиться. За спиной из обрубков крыльев начинает капать концентрированная сила света. Призванная сущность света готова к решающему удару. Гош на секунду сбивается, но тут же делает еще один шаг, а за ним еще. Рывок вперед, клинок прочерчивает борозду в земле, которая тут же превращается в чистый светящийся янтарь. Крутануть кистью, вложить все, что есть в руку, в клинок. От силы, что кипит внутри, до усилия мускул, который свело от напряжения. Клинок прочерчивает воздух, бьет снизу вверх и попадает в подставленное пылающее оружие соперника. Мир замирает. Две маленькие искорки выскакивают из места соприкосновения клинков. Одна белоснежная, а вторая оранжевая. Они вертятся вокруг своего оружия, а затем пускаются в танец друг с другом. Поначалу медленно, осторожно, а затем все быстрее и стремительнее. В какой-то миг белоснежная искорка пытается вырасти, но быстро сдувается. За ней такую же попытку делает оранжевая, но также безуспешно. Танец продолжается, но постепенно замедляется. Искорки крутятся, догоняют друг друга, облетают застывшего паладина и светлую сущность. Когда они снова оказываются у оружия, гнев Господень поднимает взгляд в глаза противника и произносит: «Я не умру. Я снова воскресну». «А я нет!» — спадает оцепенение с Гоша, который все так же смотрел на застывшие языки пламени. «Хочешь, я умру?» Гош промолчал несколько секунд, после чего оторвался от созерцания клинка противника и спросил: «Отступить ты не можешь?» «Нет». Паладин снова умолк. Стояла полная тишина, но он ощущал, что где-то рядом летят огненные копья, водяные хлысты и клубится тьма со смертью. «Так хочешь?» «Нет», — покачал головой Гош. «Ты слишком прекрасна, как и все, что он создал». На лице призванной сущности появляется добрая улыбка. Она поднимает одну руку и проводит мягкой и шелковистой ладонью по его лицу. «Не делай этого», — сглотнув, просит Гош. «У тебя там друзья и женщина». «Остановись!» — сжав зубы, произносит Гош, не в силах пошевелиться. «У тебя там жизнь и смысл», — отпускает застывший в воздухе клинок гнев Господень. «Я не могу так!» «И тебе все равно рано или поздно придется умереть», — заканчивает женщина и, наклонившись вперед, целует паладина в лоб. «Не здесь и не сейчас». Время вернулось в свое русло резко, рывком, и Гош уже не мог остановить свой удар. Его клинок прошел сквозь слабое пламя, в которое превратилось оружие противника. Прошел сквозь него и взмыл вверх. Со стороны это выглядело как яркий оранжевый росчерк огромной силы, которую отправился в небо. Но больше не произошло ничего. Перед янтарным рыцарем лежали две половинки тела, разрубленные вдоль. Женщина истекала белоснежной, светящейся кровью, но добрая улыбка с ее лица так и не сошла. Паладин опустил плечи, словно из него стержень вырвали. Слегка сгорбился и, не отпуская клинка, побрел по крутому краю воронки вверх. Медленно, слегка прихрамывая на левую ногу, оставляя за собой следы, которые тут же превращались в чистый янтарь, он добрался до края воронки. Замерев от увиденного, он огляделся. Над городом висел огромный серый шар. Присмотревшись к нему, он понял, что это не тьма и не смерть. «Какого — успел произнести Гош. Хлоп. «Это все ни к чему, Гюш», — раздается шепот совсем рядом. «Это все уже не имеет никакого значения». «Некс!» — крикнул за спиной паладин. Клирик обернулся и взглянул на него. «Это... это абсолютный маг!» Не отводя взгляда от накрывшего город стихии, удивляется мужчина. Некс никогда не занимал руководящей должности. Всю свою долгую службу ордену он предпочитал быть рядовым клириком. Нет, он не презирал власть, не смотрел свысока на тех, кто просиживал в теплых кельях мантии. Все было в глазах. В глазах тех, кому он помогал, спасал, исцелял. Каждый раз, возвращаясь с задания, он шел с легкой улыбкой, теплом на душе и искренней верой в то, что все это было не зря. Не зря спал на земле, не зря шел под дождем, не зря подвергал свою жизнь опасности. Если удавалось выцарапать хоть одну душу из цепких лап смерти, тьмы или греха, то все было не зря. «Что будем делать?» — хмуро спросил паладин. «Не знаю, кто он такой, но силы в нем — море». А вот крышу сорвало напрочь. Клирик вздохнул и оглядел тех, кто смог дойти до столицы Драккара и преклонить колено перед новым сердцем ордена. Вышло больше сотни, а дошло всего 43 человека. Так вышло, что никогда не вникавший в руководство клирик стал неформальным лидером и повел за собой остальных членов ордена. «Мы не справимся!» – подал голос кто-то из группы. «У нас просто нет столько сил!» «Абсолютный маг!» «Он же становится частью стихии?» «Да», — кивнул Некс. «Так выглядит безумие магов». Клирик обернулся и оглядел всех, кто был рядом. Затем снова взглянул на огромное облако силы теней и сглотнул. «Первое описание ордена», — прошептал он, не сводя взгляда с тумана и силы теней. «В первом писании ордена говорится об апостолах. Первых магах света, что несли с собой янтарный свет и слово о едином». «Это же легенда!» — хмурясь буркнул паладин из группы. «Сказка и...» «Первое чудо янтарного ордена!» — послышался голос какого-то клирика. «Все чудеса, все самые невероятные свершения — все это творится человеческими руками», — произнес Некс и перехватил свой старый посох, который служил ему очень давно. Слегка кривая палка с нанесенными письменами, в которых на старом свадийском наречии была записана стандартная молитва единому. «Некс, ты ведь не...» — начал было паладин, но не закончил. «Чудо — это дело рук человеческих, слово единого и воли его», — ответил клирик, приподнял посох и ударил им по земле. «Эс-Самаил! Акшерн-Арн-Дукан-Формулай!» Некс начал читать по памяти первую молитву на старом наречии. Тогда это была основная молитва, единственная. Церковь тогда только зарождалась, и этой молитвой лечили, благословляли и благодарили единого. Снова удар посохом о землю. «Ашкьер Мали!» Подхватили пару клириков и также ударили посохами. Те из клириков, кто посохом не пользовались, ударили ногой по земле. Паладины переглянулись. Все знали эту молитву, так как она была ритуальной и за многие века перешла из разряда основных в элемент дани прошлому, который вспоминали каждое торжественное служение. «Рати, Бурмон, Ишкарил!» — продолжал молитву Некс. Удар посохом по земле получился слаженным. 43 члена ордена в один момент ударили по земле. Кто-то посохом, кто-то ногой. Но каждый вложил в него частичку себя. В этот момент над посохами сверкнули янтарные искры, над скинутыми клинками появилось оранжевое свечение. Снова строчка молитвы и снова удар по земле. Теперь те клирики, что не пользовались посохами, вскинули над головой сжатые кулаки, которые также начали светиться. «Волей его и словом!» Закончил молитву Некс, обернулся и обнаружил соратников, окутанных янтарным светом. «За мной, братья! Этому миру нужен наш свет!» Полный мрак, разбавленный мелькающими тенями, дрогнул. Сначала едва заметно, словно споткнулся на беззаботной прогулке, словно зацепился краем ботинка за корешок. Однако целая стихия дрогнула, а затем еще раз и уже серьезно. Едва слышный звон колокольчиков разрезал тишину и шепот. В следующий миг во мраке показалась группа людей. Первыми шли клирики с посохами, на вершинах которых светились янтарные огоньки. За ними шли паладины, держа огоньки на ладони, которые подняли кверху. Свет от их огоньков разгонял стихию теней, заставлял едва заметные силуэты бросаться на утек. Они шли по вымощенной камнем улице. Под ногами лежали трупы. Женщины, дети, старики, солдаты. Кто-то с раной от ножа в груди, у кого-то была перерезана глотка, а некоторые лежали со следами удушья на шее. Группа с янтарными огоньками подошла к месту, где собирались ученики и студенты последних курсов, державшие защиту города. Часть студентов лежала с такими же ранами на земле. Некоторые еще бились в судорогах, доживая последние секунды после переутомления. Однако среди всех стояли двое. Ари едва держался на ногах, покачиваясь, и смотрел стеклянными глазами на незнакомцев. В нем еще оставались крохи силы, но сделать что-либо он уже не мог. Нами самостоятельно стоять не могла и держалась в вертикальном положении только благодаря тому, что вцепилась мертвой хваткой в руку возлюбленного. «А вы кто такие?» – пробормотал он. «Вестники Единого!» – ответил Некс, ударив посохом о землю. Сила теней тут же отпрянула в стороны. Небольшой перекресток у нескольких купеческих домов тут же очистился от влияния наведенной стихии теней. Ноги Ари подкосились, и он неуклюже упал на землю, потянув за собой Нами, а группа янтарных апостолов продолжила путь. Снова трупы под ногами. Снова перед ними бессмысленные и жестокие следы убийств. Женщины, дети, старики, солдаты и все это вперемешку. Кровь, камень мостовой, серые каменные стены. Группа членов Ордена поднялась по ступенькам на стену. На одной из ступенек в обнимку лежали старшая рука смерти и тьмы. Кельт прикрыл своим телом Маргарет. Та продолжала лежать на спине и смотреть в небо. По щекам бежали слезы. Рукоятки кривого ножа в его спине она не видела, но прекрасно понимала, что тот уже не дышит. Отряд прошел к эпицентру силы, откуда все началось. Там тени, несмотря на янтарные огоньки рядом, и не думали расходиться. «Это все ни к чему, Гюш», — донесся до Некса голос обезумевшего мага теней. «Это все уже не имеет никакого значения». «Именем его, волей и словом!» громогласно объявил клирик и поднял посох. Вместе с ним подняли посохи остальные клирики, а паладины приготовились ударить по полу ногой. «Изыди!» Вспышка теплого яркого света в один момент разогнала остатки теней, которые укрывали Гюша. Тот сидел над бездыханным телом Хорта с ножом в руке по локоть в крови. Ректор был мертв. Грудь превратилась в кровавое месиво от многочисленных ударов ножом. Маг теней встрепенулся, поднял взгляд на апостолов и, расплывшись в безумной улыбке, произнес: «Это все ни к чему, Гюш». Некс сделал шаг вперед, прекрасно понимая, что сейчас отступать некуда. Отдавшись стихии, маг будет делать последнее, что было в его разуме – убивать. Гюш поднялся на ноги, слегка согнул ноги и сделал шаг вперед. «Мы рядом», – раздался голос за спиной клирика. «Мы готовы. Нам нужно всего пару секунд». Некс сделал еще один шаг вперед, развел руки и разжал кисть, державшую посох. Тот с глухим ударом упал на землю. В тот же миг маг теней, лучший убийца континента, скользнул к одному из последних членов Ордена и вонзил нож тому в грудь. «Это все уже не имеет никакого значения». В этот же момент паладины вынырнули из-за спины клирика, вонзили свои светящиеся янтарным светом клинки в тело мага теней. Гюш попытался рыпнуться назад, но сзади его уже окружили клирики, подперев его со спины своими посохами. «Прощаю», — произнес Некс и обнял мага теней, который замер от разрываемого изнутри янтарного света. Без всякого шума, без взрывов, без хлопков и свиста. Над городом, полным мертвецов, засияло оранжевое солнце. Тени метались по закоулкам, прятались в темных уголках, но лучи проникали везде, выжигая остатки, проведенные обезумевшим магом силы. Секунда, вторая, минута, и солнце спадает. «Руди!» У запертых ворот со следами подпалин и сильнейших ударов магии в ворота долбит перепачканный кровью Гош. На плече у него тело Снека, выброшенного взрывом за стены города. «Руди!»